Наш ушкуй бодро бороздил воды Адриатики, не отрываясь далеко от береговой линии Апеннин. Далеко впереди справа показалась вершина горы Карно, значит, близко Пескара. Через пару дней мы добрались до города. Здесь довольно далеко от Флоренции. Я на рынок отправился вместе с купцами. Да и узнать во мне хирурга Свио Делла Роза было сложно. Одежда моя русская, на лице уже отросла курчавая бородка, и оно загорело. Совместными усилиями за 2 дня стоянки удалось продать всего лишь 2 манто богатым дамам, да и то во многом лишь благодаря знанию итальянского языка. На том наше везение закончилось, и пришлось перебираться в Бари. А это еще 2 дня перехода. Здесь торговля и вовсе не пошла. Следующим городом стал Таранто, расположенный в удобном одноименном заливе. Мы обогнули мыс, напоминающий на картах каблук итальянского сапога, и вошли в воды залива. «Эх!» — вздохнул кормчий Илья. «Нам бы на Руси такие заливы да гавани, а то одни речушки, развернуться негде». Мы тащили на рынок свои товары без особого энтузиазма. И точно, день на рынке простояли зря. Никто в сторону мехов и головы не повернул. «Конечно», — сокрушался Кондрат, — «у нас уже зима, снег лег, а здесь какая зима? Хоть в одной рубахе ходи, не замерзнешь». И сделал неожиданный вывод. «Нищим тут хорошо, поди». «Это почему же?» — удивился Александр. «А лежит целый день. Об одежде беспокоиться не надо. В лесу орехи растут, оливки в изобилии. Не ленись и сытый будешь». «Чего ты вдруг о нищих вспомнил?» «Сами скоро нищими станем», — рявкнул раздраженно Кондрат. «На питание деньги идут, а прибыли все нет. Промахнулись мы с походом, видать». «Подожди, еще не вечер», — вмешался я. «Надо бы севернее плыть, не останавливаться в малых городах. А здесь-то и людей богатых нет». «А куда же податься, мыслишь?» «Предлагаю в Неаполь. Далековато, конечно, 5 дней пути, но город большой, богатый, и Рим, опять же, недалеко. Если с Неаполем промахнемся, туда идти можно. На худой конец еще севернее». Ливорно есть и Генуя. «Что-то такое я слышал про Геную», — пробормотал Александр. «Чего же?» «Да вот, пытаюсь припомнить, да никак не могу». Не откладывая дело в долгий ящик, мы снялись со швартовых и поплыли вдоль берега. Вначале на юг, затем, обогнув носок итальянского сапога, повернули на север. Прошли через Мессинский пролив, оставив Сицилию слева, и вошли в Тирренское море. Справа тянулся гористый берег, поросший лесом. На 4-й день пути задул сильный встречный ветер. Памятуя о шторме, который чуть не пустил нас на дно, мы повернули к берегу и пристали в гавани городка Салерно, не дойдя до Неаполя совсем немного. Гавань была заполнена судами, так же, как и мы, спасавшимися от ветра, грозившего перейти в шторм. Море волновалось, но гавань была защищена от стихии каменными волнорезами. Всю ночь нас качало на волнах, и это в закрытой гавани. Представляю, что творилось бы в открытом море. А что удивляться? Не лето? Зимой в этих морях частенько штормит. Днем ветер не утих. Низкие тучи, казалось, цеплялись за верхушки мачт. Начался несильный дождь. Команда, укрываясь от дождя, забралась в трюм. Мы вчетвером, купцы, я и кормчий, сидели в каюте, попивали винцо. Было скучно, говорить ни о чем не хотелось. пока плыли в Италию, обо всем уже было переговорено. С пирса что-то прокричали. Как знающий язык, я вышел на палубу, накинув плащ. У борта судна стоял итальянец. По одежде и не определишь, кто он, купец, ремесленник или воин. Длинный плащ скрывал одежду. «Хозяин на судне!» — прокричал на итальянском человек в плаще. Я пригласил его пройти в каюту, указав рукой на Кондрата. Незнакомец поздоровался, но представляться не спешил. «Русские купцы?» — спросил итальянец у Кондрата. Поняв, что никто, кроме меня, его не понимает, он повернулся в мою сторону, я перевел. «Как есть они, а что надобно?» — впился взглядом в незнакомца Кондрат. «Товар у меня есть, не купите ли?» Итальянец глядел то на меня, то на Кондрата, ожидая ответа. «Что за товар? Сказывай!» — заинтересовался Кондрат, когда я сообщил ему о цели визита человека в плаще. Незнакомец оглянулся и выразительно посмотрел на присутствующих. «Чужих тут нет, говори», — успокоил я его. «Оружие предлагаю». Я сказал о предложении Кондрату. Он удивился. «А почему нам?» «Так оно трофейное, испанское, и много». Я перевел. Купцы переглянулись. Видимо, незнакомец решил, что мы сомневаемся, товаре, забеспокоился. «Ну, скажи купцам, поглядеть можно и недорого отдам». К разговору подключился Александр. «Юра, а спроси, что за оружие?» Видя интерес купцов, итальянец оживился. «Сабли, ножи, мушкеты, кирасы, алебарды, все, что изволите». Кондрат раздумывал, потом решил уточнить, не ржавое. От такого вопроса итальянец пришел в возбуждение, начал сердито махать руками. «Да как можно?» Кондрат спокойно ждал, когда итальянец успокоится и перестанет дергаться. Дело купеческой основательности требует. Ксандр прервал паузу. «Юра, а узнай-ка у него, почему все-таки нам предлагают? В гавани и других судов полно». Незнакомец ответил сходу. «Вы издалека? Шторм кончится, ветер стихнет, и вы уйдете? Из Москвы никаких слухов о сделке не дойдет до Италии». Купцы, понимающе, закивали головами. Кондрат решился. «Мы хотим посмотреть». Обрадованный итальянец засуетился, глаза его заблестели. Видно, он давно мечтал сбыть опасный товар. Чтобы не упустить удачу, он одной рукой дотронулся до меня, другой показал на пирс, приглашая нас следовать за собой. «Ну, конечно, как же покупать товар, не глядя?» Решил идти Кондрат, а я сопровождал его в качестве переводчика. Незнакомец привел нас на склад. Судя по тому, как воин у ворот отсалютовал ему шпагой и как по-хозяйски он себя вел, незнакомец наш был офицером или начальником склада. Явно хотел продать и часть трофеев. Для этого и выбрал русских. Видимо, и цену ломить не станет. На длинных деревянных стеллажах кучами лежали сабли, мушкеты, алебарды. В углу были свалены кирасы, шлемы, щиты. Мы бегло смотрели оружие. Все не новое. На лезвиях видны зарубины, рукояти потерты, но все чистое и в тонком слое масла. Не иначе за товаром следили. И то, кому продашь ржавое, налом разве только. Незнакомец и Кондрат начали торговаться, а я переводил, опуская отдельные выражения купца. Наконец ударили по рукам, уговорившись, что купцы отдадут деньги тогда, когда груз будет доставлен на корабль. Мы вернулись на судно, а вскоре к нему подъехали несколько подвод. Из-за ветра и моросящего дождя на пирсе было пустынно. Воины быстро перебросили к нам на палубу выбранные нами оружие. Матросы спускали его в трюм, а Кондрат считал. Ксандр проверял оружие на выбор. Пробовал сабли на изгиб, а резким взмахом рассекал воздух, вглядывался в надписи на клинках и как будто был доволен. Когда последняя шпага нашла место в трюме, Кондрат отсчитал монеты и отдал мешочек незнакомцу. Довольный итальянец широко улыбался, потряхивая мешочком. «С вами было приятно иметь дело». Незнакомец приподнял на прощание шляпу и исчез. «Неплохую сделку провернули», — радостно потер руки Кондрат. «Все оружие с клеймами испанского короля, сталь хорошая, на Руси все можно продать, сам два». Мы обмыли удачную покупку. Следующим днем ветер утих, вновь засияло солнце, подсохли мощеные мостовые, и уже ничего не напоминало о прошедшем ненастье. Из гавани потянулись суда, вышли и мы. Забрались мористые, не теряя из виду берег. Плыть ближе было опасно, полно мелей и маленьких необитаемых островков. Было даже остров побольше, Капри, который мы оставили по правому борту. И тут случилось происшествие, нарушившее наши планы. Вперед смотрящий вскричал: «Вижу прямо по курсу предмет!» Команда бросилась к бортам, пытаясь разглядеть, что там болтается вдали. Через полчаса мы приблизились настолько, что разглядели обломок мачты и человека, судорожно цеплявшегося за нее. Сбросили ход, убрав паруса. Четверо из команды уселись в ялик, что болтался у нас за кормой на буксире. Ялик, маленькую гребную лодку, мы держали для подобной оказии, непредвиденных случаев, которые возникают в плавании. Так велось на всех судах. Доставить ли хозяина на берег, лоцмана или мытаря? Свой ялик мы потеряли во время шторма, когда нас выбросило на побережье Ливии, и в Римине мы купили новый. Гребцы несколькими взмахами весел подогнали ялик к обломку мачты, затащили гремычного морехода на борт и вскоре уже притерлись бортом к ушкую. Потерпевший кораблекрушение бедолага был слаб. Его обвязали веревкой и подняли на судно. Человек был измучен и не мог идти сам. Мы перенесли пострадавшего в каюту, я его осмотрел. Травм, слава богу, не было, но длительное пребывание в прохладной воде и без пищи давали о себе знать. Мы напоили его разбавленным и подогретым вином, сняли жалкое изорванное рубище, в кое превратилась его одежда, растерли до красна кожу, одели в сухое. Постепенно лицо незнакомца порозовело. Он перестал дрожать от холода, согревшись. Мы, двое купцов и кормчий, а также я, стояли рядом, горя желанием услышать рассказ о том, что произошло. Я попытался говорить с ним на итальянском, не понимает, на английском, с трудом подбирая слова. Он указал пальцем на себя. «Жан, Марсель». Кое-как, на смеси английского, несколько французских слов и языке жестов, удалось понять, что судно их попало в шторм и, получив повреждение, затонуло. Ему повезло. Он ухватился за обломок мачты и так продержался двое суток. Где остальные члены экипажа и что с ними, Жан не знал. Затем, коверкая слова, Жан попросил доставить его в Марсель, пообещав хорошо заплатить. Кондрат, взяв бороду в кулак, задумался: «А сколько до Марселя этого хода?» Я прикинул расстояние. До южного побережья Франции получалось дней 5-6. Кто же может сказать точнее, если скорость нашего ушкуя зависит от ветра, надувающего парус. Нет ветра, и парус висит безвольно, лишая судна хода и маневра. — И сколько он заплатит? — спросил меня Кондрат. Я потер большой и указательный палец. В России, да и во всей Европе, этот жест был распространен и понятен любому человеку. Жан Бойко затараторил на французском, из которого я ничего не понял. Спохватившись, он перешел на сносный английский. Насколько я его понял, Жан — человек не бедный. Погибшее судно принадлежало ему. Он понимает сомнения владельца Ушкуя и готов по прибытии заплатить 10 золотых луидоров. «Слышь, Юра, а что за деньги такие?» «Да ихние, на вроде дублонов или флоринов». «Вот же скупай, французишка! Мы его от смерти спасли. Теперь неделю до Марселя, а потом еще и назад. Это же сколько времени потеряем?» «Скажи ему 20». Удалось договориться на 15. Мы отвернули от берега и взяли новый курс, забирая левее, с расчетом пройти рядом с островом Корсика. Жан сновал по кораблю, с удовольствием ел кашу с мясом. Вот сухари наши из черного хлеба ему не понравились. За несколько дней, проведенных на судне, Жан почти сдружился с командой. Был весел, не чурался работы, помогая матросам при перемене галса подтягивать шкоты. В общем, освоился. И тем неожиданнее было его поведение, когда мы уже обходили остров Корсика с севера, собираясь лечь на Марсель. С запада к нам направился небольшой, не больше нашего Ушкуя по размеру корабль. Генуя была в дружеских отношениях с Францией, и поэтому мы к появлению их корабля отнеслись спокойно. Расстояние между нами и кораблем быстро сокращалось, и вел он себя подозрительно. Явно шел нам наперерез. И когда приблизился, стало ясно, что это военный корабль. На носу стояла маленькая пущенка на вертлюге. На палубе сновали моряки в форменной одежде. Приблизившись на кабельтов меньше 200 метров, пушка выстрелила, и ядро шлепнулось у нас перед носом прямо по курсу. На всех флотах это был приказ остановиться. Кондрат пожал плечами и отдал приказ убрать парус, что матросы тотчас и выполнили. Ушкуй начал терять ход и, пройдя немного по инерции, встал. Остановился и военный корабль. Мы увидели, как в шлюпку спустились матросы, и она шустро направилась в нашу сторону. Гребцы работали слаженно, подчиняясь командам офицера, сидящего на корме за румпелем. Что-то мне это все перестало нравиться. Попадал я уже в подобные передряги. Времени для принятия какого-нибудь решения было мало, но, как всегда, в чрезвычайных ситуациях мозг мой работал быстро. Я метнулся в трюм, вытащил 2 больших кувшина с вином, купленным для команды еще в Бари. Кондрат сунулся было ко мне с расспросами, но я, рявкнув потом, начал лихорадочно рыться в своей суме. Я вспомнил о страшном оружии властителей Европы. Еще во Флоренции я выпросил у Агулии порошок цикуты, высушенного и растертого сока ядовитого растения. Оно и в России растет на заболоченных луговинах по берегам рек. В полых камерах толстого мясистого корневища цикуты или веха скапливается ядовитый сок. Отравление наступает быстро, в течение нескольких минут. Вначале появится горечь во рту, боль в животе, затем расстройство дыхания, бред, судороги и смерть от паралича дыхания. Конечно, я выпрашивал цикуту не для того, чтобы отравить кого-нибудь. В малых дозах в составе мазей цикуту с успехом можно использовать для лечения больных суставов. Вот о ней-то я и вспомнил сейчас. Улучив момент, когда на меня никто не смотрел, я высыпал порошок в кувшины с вином. Почему мне в голову пришло именно это решение, до сих пор не пойму. Шлюпка пристала к борту ушкуя, наши матросы сбросили веревочный трап. На борт поднялись четверо моряков в смешных шапочках с помпоном. Замыкал делегацию офицер в треуголке. Военная форма не оставляла сомнений, французские моряки. Офицер вышел вперед, заговорил по-французски. Жан ринулся было к нему, но Кондрат удержал его рукой. Видя, что его не понимают, офицер с легкостью перешел на итальянский. «Я вышел из каюты», — перевел Кондрату его слова. «Кто хозяин судна?» Кондрат выступил вперед. «Я». «Наш корабль Королевского флота Франции патрулирует эти воды, препятствуя перевозке оружия врагам короны. Я должен досмотреть корабль». Не успел Кондрат уразуметь слова офицера и ответить ему, как вперед выскочил Жан. Что уж он говорил офицеру, я не понял. Тараторил он быстро, да и языка я не знал, но уловил одно слово — «армада». Причем Жан указал на люк трюма. «Ах ты, сучонок!» Лазил по кораблю и видел купленное нами на продажу оружие. «Хороша благодарность, нечего сказать». Моряки согнали команду на нос судна. Офицер достал из-за пояса ремня флажок, взмахнул им. Военный корабль медленно двинулся к нам и притерся бортом. На нашу палубу перепрыгнули несколько моряков. По приказанию офицера открыли трюм, осмотрели его и вывезли, неся в руках испанскую шпагу, в доказательство наличия в трюме оружия. Офицер нахмурил брови. «Вы перевозите испанское оружие мятежникам. Я арестовываю вас. Судьбу команды решит суд, а судно будет конфисковано. Так гласит закон». Жан ехидно улыбнулся, бросив по-английски мне. «Взамен моего корабля я возьму этот. Ведь я же помог выявить опасный груз». Когда я перевел его слова купцам, Кондрат сжал кулаки и едва удержался, чтобы не врезать негодяю по морде. «Пригрел змею на груди, лучше бы ты утонул». Нас перегнали на военный корабль, заперли в трюме. Ксандр, Кондратий, кормчий Илья и я собрались в углу. «Что делать будем?» — смотрел на нас Кондрат. «Что можно делать в трюме? Сидеть и ждать?» — обреченно ответил Александр. «Не торопитесь, друзья», — подал голос я. Все повернулись ко мне. Я продолжил. «Подождем немного. Я оставил в каюте сюрприз. Пусть попробуют, не думая, что удержатся от соблазна». «Ты о чем? Очень уж туманно», — посмотрел на меня вопросительно Александр. «Да так, потом скажу». «Нет, ну каков Жан? Продал за медный грош!» — возмущался Илья. «Не скажи, за грош. По суду он может получить себе нашу шкуй. Он же способствовал выявлению врагов, коими мы являемся для Франции». «Да никто и не думал продавать испанское оружие в этих землях», — пожал плечами Кондрат. «И чем докажешь?» Кондрат обескураженно замолчал, теребя бороду. «Сказать в свое оправдание нечего. Испания периодически вела войны со своими соседями, Францией, Италией. Иногда мирились, заключив мирные договора. Видимо, сейчас было не мирное время, и мы попали под раздачу». Все молчали. Тишину прервал Кондрат. «И как долго ждать?» «Откуда мне знать? Я оставил в каюте вино. Как быстро они до него доберутся?» «Думаю, сядут обедать и не удержатся, приложатся». «Эй, вино! Я-то думал, что ты удумал что-нибудь посерьезнее. Да и сколько там вина? Я же видел, ты нес 2 кувшина. На французе человек 15 команды. У каждого достанется по кружке. Видно, Кондрат подумал, что команда напьется допьяна. Он еще не знал о цикуте. И я не стал его до поры разубеждать. О, в руках коварных людей это страшное средство. В эти времена во всех странах Средиземноморья и властители, и простолюдины, последние, правда, реже, применяли яды для устранения нежелательных лиц, принцев голубых кровей, надоевших любовниц, мужей, конкурентов. Выбор средств был широкий. Цикута, мышьяк, кантарелла, акватофана. Изобретательность отравителей была поистине безграничной. Например, кантарелла – излюбленное средство семейства Борджия. Яд без вкуса и запаха. Особенно преуспели в его применении Чезаре и Лукреция Борджия. Чезаре всегда носил на руке перстень с резными львиными когтями, смазанными ядом. При рукопожатии он мог слегка царапнуть ими руку нежелательного ему человека, и вскоре тот умирал. Время смерти варьировалось в зависимости от дозы, от нескольких дней до года. Последствия отравления напоминали лучевую болезнь. Выпадали волосы и зубы, отслаивалась кожа, затем наступал паралич дыхания. Не менее коварна была и Лукреция. Она вручала надоевшему любовнику ключ от спальни, на котором был шип с ядом. Незадачливый любовник царапал кожу, когда отпирал замок, и вскоре умирал. Или акватофана. Этот яд был изобретен в Неаполе. Жена доставала маленький пузырек и тайно выливала его содержимое в похлебку мужу-рогоносцу. Через несколько часов после отравления мужа начинала мучить жажда. Затем боли в желудке, слабость. Отравленный ложился в постель, где и умирал через сутки от апоплексического удара, как тогда называли инсульт. Или взять мышьяк. Но чу! Наверху послышалась суматоха, потянуло запахом съестного. Да не как французские матросы сели кушать. Мы тоже хотели, но нам никто и куска хлеба не даст. Команда втягивала носами дразнящие запахи и глотала слюни. А через полчаса началось самое интересное. Слышались звуки рвоты, стоны, ругань и шум падения тел. Потом наступила тишина. Ну, вот и все, дождались. Чего? Того, о чем я говорил. Команда француза мертва или лежит в беспамятстве. Пришел наш черед действовать. Как открыть люк? Проем трюмного люка был прикрыт деревянной решеткой, видимо, специально для арестованных. Воздух в трюм поступает, а вылезти нельзя. Только часовых у трюма сейчас нет, потому нам никто и не мешает. Привстал один из наших матросов, слышавших наш разговор. Когда нас в трюм загоняли, я задвижку деревянную видел. Запор, тьфу! Отодвинем и все дела. Тогда действуй, распорядился Кондрат. Мы подняли матроса на руках, ведь лестницу французы вытащили на палубу. В несколько движений ему удалось отодвинуть деревянную задвижку на решетке и откинуть ее. Мы подтолкнули его. Он повис на руках и, подтянувшись, выбрался наверх. Через мгновение он спустил лестницу, и мы выбрались, снова свободны.